Золотые нити. На выставке во Франкфурте светильники фотона заметили представители одной из лондонских гостиниц. Вначале Виктор Фатеев очень обрадовался перспективе продавать свою продукцию в Лондон. Но когда мы стали оформлять экспортные отгрузки, оказалось, что у нас в стране не законы, а какое-то вредительство. Все таможенные брокеры отказались оформлять экспорт, никто не хотел за это браться. Чтобы отправить лампы за границу, оказалось, надо 1000 справок собрать. Где производили, на чем производили, из какого материала? Я сам лично стал всем этим заниматься, и при этом на таможне на меня смотрели так, как будто я в эти абажуры зашил золотую нитку. А один таможенник подошел ко мне и прямо так и спросил: «А зачем это в Англии абажуры? У них что, своих нет?» И после этой поставки, которая далась с таким боем, я не вижу никаких перспектив заниматься экспортом. А ведь мы могли бы продавать свои лампы за границу. Мы имеем неповторимый почерк, и наша продукция дешевле европейской. По словам Виктора, даже в Белоруссии продавать абажуры в страны дальнего зарубежья намного проще, поэтому часть его продукции белорусы покупают специально для того, чтобы перепродать западным соседям. Европейское качество по дешевой цене получается у фотона за счет низкой российской зарплаты. Лампа стоит от 350 до 3000 рублей. Люстры от 1 до 6000 рублей. Сейчас основную конкуренцию составляют, конечно, китайцы. Это заблуждение, что вся китайская продукция плохая. Есть китайские лампы, действительно очень плохие, но есть и фабричный Китай довольно высокого качества. Мы уже часть комплектующих стали закупать в Китае, например, тесьму. По светотехническим пластикам Китай пока не может конкурировать с Европой, зато металлические детали из российского сырья у китайских производителей стоят дешевле, чем само сырье в России. Представляете, везут за 10 тысяч километров туда и обратно растаможенное, а цена дешевле. Как так получается? В Китае сейчас активно строят светотехнические фабрики американцы и европейцы. Тысячи фабрик сосредоточены в одном специальном ламповом городе. Приглашали китайцы и Виктора Фатеева. Конечно, открыть фабрику в Китае – это определенный риск, но все к этому идет. Даже обидно, что в России у производителей нет никаких перспектив, а китайцы зовут. Там такие условия работы созданы, какие нам и не снились. Аренда в Китае стоит $5 в год за квадратный метр. А у нас в Москве такие цены, что уже не знаю, что делать. То ли в Урюпинск ехать, то ли в Китай. В 2004 году «Фотон» участвовал в городской программе создания магазина в шаговой доступности. На конкурс предложили концепцию магазина «Свет», где жители района могли бы получить любую услугу, касающуюся освещения. Благодаря победе в конкурсе «Фотон» получил средства для строительства нового корпуса, где разместились офисные помещения предприятия, выставочный зал и магазин. Второе производственное здание находится у «Фотона» в аренде. Как производитель, фирма платит аренду по льготной ставке, но уже в ближайшее время ставка за аренду обещает стать непомерно высокой. «Конечно, я понимаю, что Москва – это дорогой город», – говорит Виктор Фатеев. «Все предприятия выводятся сейчас из Москвы. Вот и нам, скорее всего, придется уезжать, хотя наше предприятие совсем маленькое, и нет у нас труб, которые дымят».